Эпилог. Все суета, суета-сует, ванитас-ванитатум. С возрастом эта спорная библейская гипотеза превращается в непреложную аксиому, порой что и в абсолютно бесспорную. Наверное, происходит это с того момента, когда, перестав спешить, ты неожиданно для самого себя вдруг начинаешь замечать, а ведь успеть повсюду можно даже и без спешки. Чудо! С момента, когда, отказавшись от тщетной и изнурительной погони за призрачным убегающим счастьем, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что уже счастлив, причем давно и полнокровно, чудо, когда слетает в одночасье лживая позолота с фальшивых ценностей, а то, что на самом деле оказывается до боли дорогим, вовсе и не выкрашено обязательно в какие-то привлекательные цвета, не говоря уже о всех цветах радуги разом. И если это не чудо, то как минимум откровение Господне. Все суета. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Царь-экклезиаст, он все понял. Мы же пока не очень. Для нас главное — обратиться вовремя, назад оглянуться, притормозив по ходу нашей всеобщей глобальной сумасшедшей гонки, чтобы понимание этого откровения не запоздало по времени на срок больший, чем величина всего жизненного цикла. Иначе придется жить по второму кругу. Это если повезет. Мне так, например, повезло. Видимо, не дошло что-то до понимания с первого раза. Таким уж, увы, родился бестолковым. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Царь Израилев врать не будет. Горе-то оно ведь только от ума бывает. Если двигаться по аналогии, счастье, получается, в первую очередь и приходит к бестолковым. Дабы не обижать разных людей, меня в том числе, назовем их бесхитростными, а еще лучше наивными, бескорыстными, честными, открытыми, отзывчивыми, если хотите, на чужую боль. Ведь это невыгодно с точки зрения ума, отзывчивость. Отзывчивость и сострадание не могут приносить ни прибыли, ни дивидендов, ни всякой прочей материальной радости. Моральное разве что удовлетворение. Так и получается. В большинстве случаев прибыль есть, а счастья-то и нет. Скорее верблюд пройдет через угольное ушко, нежели богатый попадет в Царство Божие. Да-да, все понятно. Аллегория, мифология, религия, которая опиум для народа. Фигура речи. Только ведь не поняли мы Иисуса. Ох, не поняли. По крайней мере, не до конца. Думаю, дело тут не в конкретном богатстве и факторе спасения души на его фоне, что многими справедливо противопоставляется. Вовсе нет. Вернее, не только. Вижу между строк аллегории про верблюда гораздо более серьезный посыл от Создателя. Правильно ли человек понимает, что такое для него есть само понятие богатства? И только в связи с этим пониманием будет что-то одно. Либо откроется человеку, либо канет в недостижимый мрак забвения скромная калитка в чудесную страну под названием «счастье». Вот так. Все проще и сложнее, чем выглядит на первый неискушенный взгляд. Был ли, скажем, счастлив Толик Макаров? Мажор, эгоист и начинающий наркоман по кличке Пистолет. В каждом из характеризующих его определений суть болезненной погони за неведомым ему счастьем и конечная пустота результата. Нет, не был он счастлив, определенным, и не стал бы никогда. А Маша Анисимова, убитая походя нелюдям с изувеченной психикой, получается, что тоже нет. Думаю, просто не успела, потому что как раз она и выглядела, со слов отца, бесхитростной фантазеркой с чистой душой, да еще и с задатками гения. А гений не может быть несчастлив по определению, ибо не смог бы он иначе создавать никаких гениальных вещей на радость или на пользу людям. То есть она-то, Машенька, как раз и могла быть по-настоящему счастливой. Если бы... Ну, вы знаете, почему так и не стало. Не дали. А вообще, в теории получается одно, а в жизни происходит порой совершенно иное. Застывшие формы противоречат диалектике. К примеру, тут как-то на днях странную бытовуху зафиксировала экспертно-криминалистическая группа «Город дела МВД», нашли в одном из одноэтажных домиков по улице Частника двух суицидников, так сказать, групповое самоубийство. Случай не из тех, что на каждом шагу, но и не из ряда вон, если бы не одно «но». С первым суицидентом все более или менее просто. Самострел в голову, из грязного ствола, за которым числилась целая гроздь безнадежных висяков в картотеке следственного отдела. Баллистическая экспертиза показала, что из этого же пистолета недавно серьезно подстрелили и оперативника КГБ, мирно прогуливающегося вечером вдоль городского театра. Совсем распоясались эти бандюки. Сталина на них нет с Андроповым. Чуть позже в отказнике отметили, что бандит, убоявшись ответственности за содеянное, решил наложить на себя руки после того, как узнал, кого именно он подстрелил тем вечером. Что с успехом и исполнил самолично. Характер ранения, следы от ожога пороховыми газами и отпечатки пальцев на рукоятке пистолета – все не вызывало никаких сомнений. Типичный образчик стандартной застывшей формы в криминалистической практике. А вот со вторым убиенным все оказалось очень и очень непросто. Диалектика просто взвизгнула от возмущения, ибо форма инцидента на этот раз просто отказывалась дисциплинированно застывать. Жертва, уважаемый в городе человек, внештатный сотрудник милиции, преподаватель художественной школы, в которую я тогда так и не дошел, а надо было, многое бы упростилось. И гример того же самого театра, где гулял КГБшник в тот злосчастный вечер. При всех регалиях умер внештатный помощник милиции нестандартно. От асфиксии, наступившей в результате передозировки наркотических средств. Невиданно. Причем самое интересное, что снадобье перед смертью уважаемый человек принимал не так, как все обычные наркоманы, посредством укола в вену вытяжкой из опийных составляющих, а зачем-то стал жрать маковую соломку прямо сырцом. Так сказать, перорально. Ртом непосредственно, кто не понял. Так же, как кушает сено мирная домашняя буренка. С той лишь разницей, что корове сено на пользу, а тут... Страшная смерть. Хотя откуда мы можем знать? Может, ему было очень хорошо и приятно? Тогда пусть не страшная, а глупая, идиотская. Я бы сказал, даже дебильная и бессмысленная. Позорная еще напрашивается. В пищеводе, в желудке, в кишечнике, даже в легких самоубийца оригинала всюду была маковая нарезка. В общей сложности около килограмма, если высушить. Разумеется, никто эту дрянь сушить не стал. Оформили отказник, да и выкинули всю эту гадость на помойку крысам для кайфа. Я представляю, какая рожа была у трафарета, когда он обнаружил на блюдечке с золотой каемочкой Анискина, собственной персоной. Придурка и дебила, в чем Анискин, по всей видимости, переубеждать его не стал. К слову, у Анискина, когда тот увидел, что трафарет – это наш всеми любимый гример из театра, думаю, рожа была ничуть не лучше. Получается, все же не переоценил нас Костик, а чуточку, ну самую малость, недооценил. А мы переиграли доморощенного мафиози, что называется, на его же поле. Со скрипом, с глупостями и проколами, но как могли. Никто в этом мире не совершенен, даже юноша с двумя сознаниями в одной голове. Пусть у него в напарниках и старый тертый ментяра, и профессиональный боец из Комитета государственной безопасности. Веня, кстати, выкарабкался, хотя рана и оказалась достаточно тяжелой. Одной селезенкой в мире стало меньше. Теперь его пытаются комиссовать, а Вениамин Викентий сопротивляется всеми четырьмя своими боевыми костями. Все равно комиссуют. Незаменимых у нас нет, к сожалению. На одну селезенку убыло, на одного физрука прибыло. Ну или военрука. Куда еще Веня пойдет со своей инвалидностью и умением ловко бить нехороших людей? Анискин же пропал. То есть вообще. Оставил мне дубликаты ключей от своей квартиры и испарился в неизвестном направлении. Не мог же он на себя за компанию тоже наложить руки? Да нет, не из таких людей мой Анискин, Гоша, Игорь Анисимов. Безутешный отец и глубоко скорбящий муж. Или мог. Да тфу на тебя. Уехал, скорее всего, из города, да и живет где-нибудь по поддельному паспорту. Пивко попивает, да монеты гнет пальцами на досуге. По крайней мере, я на это надеюсь. Со мной же все путем. Курсовик я сдал на 5. Саша Егорочкин на 4. Запутался в объяснениях на защите. Да он и тому рад. Он, между прочим, больше не колется. Говорит, всем попробовал 2 раза, не понравилось. Бухать вкуснее, хоть и для печени вредно. Да его не поймешь, популяризатор хренов. Вот что он сейчас популяризирует? На блатные песни подсел. Все у него не слава богу. Сонечка лечится в наркологическом диспансере. Тяжко и мучительно. Жалеет, что раньше не рассказала родителям о своей зависимости. Легче было бы спрыгивать. Только Сашка, злой язык утверждает, что бывших наркоманов не бывает. Мол, если сидел раньше на игле прочно, хоть 1000 раз спрыгни, все равно тянуть будет. Не физически, так морально. Он у нас известный пессимист. А Вовка Микоян Сонечку бросил. Не простил ей обмана с другими мужиками. И не проникся ее бедой и горем, хотя черствым никогда не был. Наркоманов просто не любит, отчего и Сашу Плана всегда стороной обходит с известной долей презрения. Другие наши музыканты все в норме. Андрюха продолжает талантливо петь и барабанить, а Ромыч не менее талантливо охмурять неосторожных поклонниц. Все по-прежнему. По-прежнему я числюсь старостой группы и по-прежнему член комитета комсомола, хоть и продолжаю бойко игнорировать общественную нагрузку по мере всех своих немощных сил. И да, красный диплом уже маячит достаточно зримо. Вроде и не нужен особо, а все равно нехай будет. С Викой помирился, хоть и однокласснику ее бывшему рожу бить не стал. Здоров больно парень, да и накачан чрезмерно. Зачем нам эти эксцессы? Мы ведь и мухи не обидим, правда? Если только эти мухи стаями не будут слетаться. Все на одного. Эх, подлечится Веня. Возьму у него пару уроков сферической защиты. Уж больно мне понравилось наблюдать со стороны за этим завораживающим процессом. Хотя где-то я уже все это когда-то видел. Текст читал Олег Воля.